провинцию, и у него было всего 20 000 солдат гарнизонных войск и 10 000 солдат провинции Цин, управляемых Гуаньюи. На защитный гарнизон рассчитывать не приходилось, так как там было полно стариков и совсем уж детей, так что их боевая эффективность была крайне низкой. Что касалось пехоты провинции Цин, то они были просто легкой пехотой. Для создания новой тяжелой пехоты ему нужны были теперь не только доспехи, но и элитные воины. Для поддержания даже 5000 тяжелых пехотинцев расходы в 10 000 золотых были далеко небольшой суммой. Ранее Любей мог позволить себе такие траны, но не сейчас. Теперь у него даже провизии не хватало, так как он потратил очень много ресурсов на то, чтобы завоевать доверие и благосклонность Чжансю. Но в конечном итоге он получил лишь благодарность, но не преданность Чжансю, и главной причиной этого было то, что у Чжансю сейчас была даже более мощная армия, чем у него самого, поэтому у него просто не было никаких причин на то, чтобы слушать Любея. И хоть Любей спас Чжансю только что, это не значит, что Чжансю не оказывал ему никаких услуг. Естественно, что Любей пал духом, и в его голове были тысячи вопросов, на которые у него не было ответов. Но он не мог озвучить всего этого и лишь мог самостоятельно переваривать все это, и даже Пан Тун не был исключением. Но, хоть Любей не хотел говорить об этом, у Пан Туна все еще были свои методы разговорить его. «Господин думает о генерале Чжансю?» «Да». Любей непроизвольно кивнул головой, а затем быстро покачал отрицательно. «Господин, не нужно ничего скрывать от меня». Пан Тун горько улыбнулся и покачал головой. «Я уже стал частью вас. Дела господина, это мои дела. Переживет ли господин по поводу управления кавалерией Силин? Ха-ха, я действительно ничего не могу скрыть от тебя». Любей реально переживал об этом. Если он хотел вернуться, ему нужно было завербовать сильных воинов и укрепить свои войска. В противном случае, он лишь мог ждать своей гибели. В конечном итоге, два его текущих соседа лишь сидят и ждут момента, когда смогут захватить его войска. «Господин, разве вы уже не завербовали генерала Чжана? Разве он не поклялся вам в верности?» — спросил Пан Тун. Любей молча кивнул на вопрос Пан Туна. Он пытался выстроить дружеские отношения с Чжансю, и тот отвечал взаимностью. Однако, когда Любей предложил направиться в Наньян, Чжансю резко впал в ступор, а затем сменил тему, что означало, что он все еще отказывался присоединяться к войскам Любея, и его нельзя было винить в этом. Если бы белоперая пехота все еще была здесь или Шаочун был захвачен, то Чжансю наверняка присоединился к нему, так как у него все еще были разногласия с Каокао, Любяо и Лубу. Он мог сдаться лишь Любею, но теперь у последнего ничего не было, на такого человека было крайне сложно положиться. Чжансю был в отчаянии, но у него все еще было 10 000 кавалеристов Силин и 30 000 пехотинцев в Наньян. С другой стороны, у Любея всего осталось менее 30 000 человек. Так, даже если у него была целая провинция, она не была столь же процветающей, как Наньян. Поэтому естественно, что Чжансю не стал бы сдаваться Любею просто так, так как, сделав это, он стал бы просто высокопоставленным офицером в Наньян. «Есть ли у тебя какая-то мудрость, который ты мог бы научить меня?» Любей знал, что у Пан Туна уже был план, просто глядя на его лицо. «Ха-ха, господин, вы загнаны в угол, и хоть нам нужна кавалерия Силин, нам вовсе не обязательно брать ее именно из рук Чжансю», — сказал Пан Тун. Любей сильно озадачен. Кавалерия Силин находилась в руках Чжансю, он просто не сможет получить ее, если Чжансю не сдастся ему. Если сказать по-другому, заставить Чжансю сдаться вам и заставить кавалерию Силин сдаться вам – это две совершенно разные вещи, — снова намекнул Пан Тун. Любей начал задаваться вопросом, не сошел ли тот с ума от голода, но затем его посетила одна мысль, и он покачал головой. «Нет, мы не можем этого сделать. Хоть я не испытываю никакой доброты к Чжансю, у меня также нет никакой ненависти к нему. Как я могу такое сделать? Господин, неужели вы не знали, что, чтобы быть великим, нужно также быть безжалостным? Вы должны стать более жестоким, чем Каокао, и принимать необходимые решения, если этого требует ситуация, если хотите добиться успеха», — сложив кулак, сказал Пан Тун. Однако упоминание Каокао лишь рассердило Любея. «Я не стану таким же, как этот предатель Као. Если я сказал нет, значит это нет и точка». Любей был слишком зол и больше не захотел слушать Пан Туна. Пан Тун вздохнул, глядя на уходящего Любея. Он знал, чего тот опасался, Последствия этого были просто непредсказуемы. Однако Пан Тун должен был пойти на этот шаг. Если он потерпит неудачу, то сможет заплатить это своей жизнью. Успокоив себя, он также ушел, но вместо того, чтобы пойти к себе, он направился в палатку Чжан Фея. Военный советник, Чжан Фей нахмурился, когда увидел Пан Туна. Хоть Лю Бе взял на себя всю вину за гибель Чэнь Дао, Чжан Фей знал, что если бы не Пан Тун, то Лю Бе просто взял бы своих солдат и ушел, и тогда бы белоперая пехота была целой. Что-то случилось. Если ничего важного, то мне нужно отдыхать, сказал Чжан Фей. Третий генерал, я знаю, что у вас есть претензии ко мне и вы недолюбливаете меня, сказал Пан Тун. Что вы, как я могу, если старший брат узнает, то мне снова придется извиняться перед вами. Без малейшей любезности ответил Чжан Фей, но Пан Тун не стал возражать. Он знал, что Чжан Фей по природе своей был таким. Но даже так, я все же надеюсь, что вы готовы объединиться со мной ради великого дела господина. Если третий генерал имеет ко мне какие-либо претензии, я готов понести любое наказание от третьего генерала здесь и сейчас. Чжан Фей нахмурился и отвернулся. Однако причиной этого были не слова о наказании, а слова о великом деле Лю Бея. Он мог ненавидеть Пан Туна, но все еще отдавал себе отчет в том, что тот был советником его старшего брата. Так, у него просто не было выбора, кроме как выслушать его. Говори, третий генерал, господин выдвинулся в провинцию Ян с прицелом на центральные равнины, однако, в конечном итоге мы понесли большие потери. Мы потеряли Чэнь Дао и 5000 белоперых пехотинцев. Если мы вот так вернемся в провинцию Юи, господину потребуется еще много лет, прежде, чем он сможет вернуться. Армия Лу Бу также может напасть на провинцию Юи в любой момент, а у нас не осталось войск даже для защиты города. Вот почему нам нужна кавалерия Силин. Я надеюсь, что третий генерал сможет помочь мне в одном деле. Что за дело? Спросил Чжан Фей. Он был за все, что могло принести пользу его старшему брату. Вот что мы сделаем, третий генерал. С улыбкой сказал Пан Тун. Когда Чжан Фей услышал план Пан Туна, он в шоке посмотрел на него. Дело в том, что если что-то пойдет не так, то фактически это станет концом армии Лю Бея. Не переживайте, третий генерал, если что-то пойдет не так, можете обвинить во всем меня. Не нужно усложнять жизнь господину, сказал Пан Тун. Да за кого ты меня держишь? Думаешь, я нуждаюсь в том, чтобы ты брал на себя всю вину? Если что-то пойдет не так, то я составлю тебе компанию на пути в ад. Раз так, тогда я буду ждать хороших новостей от третьего генерала. Пан Тун воодушевленно вышел из палатки Чжан Фей. Затем, похожая беседа произошла и в палатке Ляхуа. Договориться с ним оказалось намного легче, чем с Чжан Феем, так как тот изначально был намного ближе к Пан Туну. Кроме того, если что-то пойдет не так, он сможет свалить всю вину на Пан Туна, а если все пойдет по плану, то он неплохо выслужится. Так почему он должен был отказываться от этого? Лишь после этого Ляхуа стало немного не по себе. Он посмотрел на лагерь Чжан Сю и полишь прочь, но он пошел не к себе, а другой лагерь. Глава 357. Чжан Сю был в своем лагере с книгой в руках, однако на самом деле он вовсе не читал ее, а думал о совсем других вещах. В сравнении с Лю Беем, ему было о чем подумать, так как он был из той категории людей, которые всегда пытались определить цену тех или иных вещей. Он не был таким амбициозным, как Лю Бей, который хотел покорить весь мир. Он четко осознавал свое место и понимал, что Лю Бя и Каакаа хотели его лишь из-за его кавалерии Силин. Он также понимал, что не может быть правителем земель. Он был генералом, который мог воевать, но не умел управлять землями. Чжан Сю явно был получше других генералов, вроде Гун Сан Цзэня, хотя бы потому, что он сумел прожить подольше их и четко отдавал себе отчет в своих возможностях. Он хотел обменять свои услуги на богатство, и первым его клиентом оказался Каакаа, который был весьма рад этому. Этот союз определенно пошел бы на пользу обеим сторонам. Жаль, что все пошло не так. Чжан Сю был тем, кто убил сына Каакаа, а также Дянь Вэя. Когда он сдался Каакаа, это также сильно навредило его отношениям с Лю Бяо. В результате, ему пришлось серьезно задуматься над тем, кому служить. Лю Бей был действительно неплохим вариантом, однако он не смог захватить провинцию Ян, и даже Чэнь Дао был убит. Он был благодарен Лю Бею за свое спасение, но он хотел богатства, а не благодарностей. Он был готов платить Лю Бею своими чувствами, но не кавалерией Силин. Он знал, что Лю Бей хотел, чтобы он присягнул ему на верность, но он чувствовал, что Любей недостоин этого, поэтому и отказал ему. Однако, вместе с тем, он чувствовал, что отказывать Любею было нехорошо, так как он уже лишился 20.000 своей кавалерии, а также сделал своим врагом Лубу. Любя также постепенно сдавал свои позиции, так как не был молод и его армия больше не была так сильна, как ранее. Не стоило также забывать о кланах Ка и Куай. Чжан Сю не хотел стать чьей-то жертвой. Он был врагом Ка, и Любей не был вариантом для него. Так, у него остался лишь один вариант – это Сан Це. Однако, Чжан Сю не имел четкого представления о текущем положении дела, и единственным человеком, который мог просветить его в этом, был Цзя Сюй, который все еще находился в Наньяне. Этот парень имел дурную славу, так как был готов пойти на любые жертвы ради достижения своих целей. Лубу и Ван Юнь лично испытали это на себе. Когда Ван Юнь начал замышлять восстание против Дон Чжуа, Цзя Сюй попал в список жертв, которые должны были умереть. Дабы обезопасить себя, он просто убил Ван Юня. С другой стороны, Лубу и Цзя Юй не имели ничего против друг друга. Цзя Юй также не хотел наживать слишком много врагов для себя. Так, не имея уверенности в том, что он сможет убить Лубу, Цзя Юй предупредил его о планах Ли Цзюэ и Го Си в Чинане. Поскольку у Лубу тогда не было рядом Чэнь Гуна, получение этой информации было жизненно важным фактором для выживания волчьей кавалерии в Чинане. Так, Чжан Сю сейчас был полностью уверен в том, что единственным, кому он мог обратиться, был Сан Цэ. Он решил объединить свои войска с Сан Цэ, как только вернется в Наньян. Ему не нужна была 20.000 кавалерия, обещанная Любеем, так как в настоящее время Любей даже своей безопасности не мог гарантировать и не мог больше позволить себе финансово поддерживать его. За последние несколько лет Чжан Сю накопил весьма немало денег от Любея, наследство своего дяди и его собственных походов. Так что нанять еще 10.000 кавалеристов для него не было проблемой. Чжан Лу из Ханчжуна также не был проблемой для покупки лошадей и вербовки войск. Он также мог реформировать оставшиеся войска в кавалерию Силин. Он мог бы помочь Сан Цэ напасть на провинцию Цзинь и использовать ее в качестве дара Сан Цэ, чтобы присоединиться к нему. Подумав об этом, на лице Чжан Сю появилась улыбка. «Доложите господину, генерал Чжан Фэй желает встретиться с ним». Неожиданно солдат снаружи обратился к Чжан Сю, пока он витал в своих мыслях. Солдат был немолодым и выглядел уставшим. От элитного образа кавалериста Силин не осталось и следа. Все телохранители Чжан Сю уже были убиты в последней битве, и это было все, что осталось от его войск. «Чжан Фэй, что ему надо?» На мгновение Чжан Сю впал в ступор. Хоть между ним и Любеем все еще сохранялось некоторое тепло в отношениях, этого никак нельзя было сказать о Чжан Фэе. Чжан Фэй был слишком неуправляем. Если ему что-то не нравилось, он тут же заявлял об этом, и очень немного людей могли повлиять на его слова. «Простите, я не знаю». Солдат покачал головой, так как Чжан Фэй ничего не сказал на этот счет. «Впусти его». Чжан Сю махнул своей рукой. Он не знал, почему Чжан Фэй пришел, но он все еще был третьим братом Любея, а также был человеком, который спас его. «Понял». Кивнул солдат и ушел. «Генерал Чжан, господин разрешил вам войти и встретиться с ним», объявил солдат Чжан Фэю. «Хорошо, я понял». Чжан Фэй кивнул и вылез в палатку, сказав охране: «Идите в лагерь брата. Я слышал, они поймали кабана. Хоть его немного, но может быть, у них еще осталось немного супа. Если поспешите, то может и вам чего достанется». «Правда?» Один из солдат уже начал пускать слюни. Непрерывное бегство действительно сильно изматывало, так как нужно было быть постоянно начеку, не говоря уже о куче насекомых, которые обитали в лесу. Их еда также была ужасной. Они могли есть лишь сухую еду, поливая ее едой из родников. Так, когда зашла речь о мясе, они просто не могли сдержать своих слюней. И даже если мясо им не достанется, они все еще могли получить немного теплого супа. Генерал Чжан, а разве левый генерал не запретил нам разводить костры? Откуда у них мог взяться суп? Вдруг подозрительно спросил другой солдат. Разводить костры было запрещено, так как все опасали, что это может выдать их местоположение. Из-за этого вся еда была сырой. Чжан Фэй хотел было что-то сказать в ответ, но не смог. К счастью, солдат, который ранее докладывал Чжан Сю о прибытии Чжан Фэя, сделал это за него. Что за глупые вопросы? Ранее нам не разрешали разводить костры, так как на нас могла напасть волчья кавалерия, но сейчас мы находимся посреди леса, так что даже если волчья кавалерия обнаружит нас, она не рискнет напасть на нас. Этот солдат явно был враждебно настроен в отношении волчьей кавалерии. Не страшно, если они не могли победить волчью кавалерию, но то, что они вот так скрывались от преследования волчьей кавалерии, жутко раздражало их. Им даже пришлось бросить своих лошадей. «Ладно, пойдемте скорее, а то там ничего не останется». «Нет, мы охрана господина. Мы должны быть здесь и охранять его». Еще один солдат покачал своей головой. Хоть он не был телохранителем Чжан Сю, он был телохранителем одного из капитанов кавалерии и все еще знал, что такое верность и долг. «Зачем нашему господину защита?» — презрительно спросил другой солдат. Чжан Сю был куда более искусным воином, чем любой из них. Титул телохранителя был просто чем-то вроде ступени для продвижения по карьерной лестнице тех, кто нравился Чжан Сю. Тем более, что они находились в лесу, кто станет нападать на них здесь? «Если хочешь, можешь идти, а я остаюсь», — нахмурился солдат. Он не мог остановить других от желания насладиться горячей едой, но бросать своего господина ради еды также было нехорошо. «Ну и оставайся, а я пошел», — пренебрежительно ответил второй воин. «Ты просто зря потратишь здесь свое время». «Генерал Чжан, спасибо за информацию. В этом нет необходимости». Сказав это, на лице Чжан Фе появилась слабая улыбка. Он посмотрел на солдата, который бросил своего господина ради еды. В обычной ситуации, он тут же отругал бы такого бойца, но сейчас он изо всех сил пытался вести себя беззаботно, ради плана военного советника и великого дела старшего брата. Чжан Фей некоторое время стоял у входа в палатку и наблюдал за уходящими воинами. «Генерал Чжан, почему вы не входите? Не заставляйте господина ждать», — в порыве добрых побуждений предупредил его оставшийся солдат. «Да-да, я в курсе», — кивнул Чжан Фей, а затем посмотрел за спину солдата. «Это же, что?» Солдат подумал, что Чжан Фей что-то заметил и, учитывая его выражение лица, он также обернулся. В момент, когда он отвернула, его шея тут же была сломана. Затем Чжан Фей осторожно опустил его тело на землю. Его глаза были широко раскрыты, словно спрашивая, зачем Чжан Фей убил его. «Прости, брат, я не хотел, чтобы все закончилось вот так», — искренне сказал Чжан Фей. Он действительно восхищался этим воином, который остался верным своему долгу. Но по этой же причине он должен был умереть. «Когда все закончится, я лично похороню тебя». Чжан Фей отнес труп в джунгли, а затем вернулся к палатке Чжан Сю. Все это произошло недалеко от палатки Чжан Сю. Все, кто хотел еды, ушли, но здесь все еще были и другие воины. Чжан Фей не мог убить всех, но половина лагеря уже покинула это место. Глава 358. «Генерал Чжан, Чжан Фей желает встретиться с вами». Голос Чжан Фей раздался снаружи. «Чжан Фей, заходи и присаживайся». Чжан Сю посмотрел на воина и поприветствовал его. Может, манеры Чжан Фея были довольно грубыми, но он все еще спас Чжан Сю. Кроме того, он был третьим братом Лю Бея, так что Чжан Сю все еще должен был радушно приветствовать его. В древние времена люди проявляли вежливость не только для того, чтобы выразить свое почтение, но и для того, чтобы сблизиться с другими людьми. Услышав обращение Чжан Сю, Чжан Фей почувствовал некоторое недовольство, так как этот сторожевой пес не был достоин того, чтобы так обращаться к нему. Чжан Фей не любил двух типов людей. Первыми были те, кто не проявлял уважения к его брату, ведь такие люди косвенно также презирали Чжан Фей. Вторыми были подлые люди, вроде Лу Бу, который был готов убивать других ради личной выгоды. Чжан Сю хоть и не мог сравниться с Лу Бу в этом плане, но все еще не сильно отстал от него. Например, изначально у него были неплохие отношения с Лю Бяо, но он без лишних слов присоединился к Каокао, а теперь Лю Бей потерял свою белоперую пехоту, пытаясь завоевать его лояльность, однако тот все еще с пренебрежением относился к нему. Чжан Фею было крайне сложно изображать дружелюбие, когда он искренне ненавидел его. Он все еще сумел выдавить из себя улыбку и почтительно сложить кулак. «Генерал Чжан, не стоит быть таким формальным. Можешь называть меня просто Сяньи». Лю Бей сказал, что я ему, как брат, а раз ты являешься его третьим братом, то также можешь называть меня старшим братом. Чжан Сю улыбнулся, говоря это. Он старался не оскорблять армию Лю Бея. «Старший брат», — Чжан Фей почувствовал сильное желание разорвать Чжан Сю на куски. Чжан Сю также заметил, что Чжан Фей явно не был намерен обращаться к нему, как к старшему брату. Однако не стал развивать эту тему, но он все еще не понимал, почему Чжан Фэй пришел к нему. И поскольку тот так и не озвучил ее, он был вынужден сам задать этот вопрос. «Чжан Фэй, какова цель твоего визита в мой лагерь?» «Я пришел сюда, чтобы...» Чжан Фэй начал заикаться. Обычно ему не приходилось лезть за словом в карман, но Пан Тун хотел, чтобы он заикался. «Ха-ха, Чжан Фэй, мы с тобой друзья и вместе находимся в одной лодке. Ты можешь прямо сказать мне все, что желаешь». Чжан Сю увидел колебания Чжан Фэя и немного расслабился. Чжан Фэй был довольно прямолинейным и честным человеком, из-за чего ему легко можно было поверить. Также Чжан Сю показалось заикание Чжан Фэя довольно забавным. «Точно, мы поймали дикого кабана в горах, так что сейчас у нас есть около 100 фунтов мяса. Брат попросил меня пригласить тебя поужинать вместе с ним». Чжан Фэй сказал ровно то, что сказал ему Пан Тун. «Поесть кабана?» Чжан Фэй впал в ступор. «Разве Лю Бей не запретил разводить костры, чтобы враг не смог их найти?» Чжан Сю также поддержал этот приказ, так что никто из его людей не осмеливался разводить костры без его приказа, несмотря на то, что в лесу было сыро и темно. Кавалерия Силин за последние несколько дней также сильно пострадала просто из-за того, что они не разводили костры и никто не рисковал нарушать этот приказ. И в такой ситуации какой смысл убивать кабана, которого они потом не смогут приготовить? Чжан Сю, который в принципе был привычен к тяжелой жизни, все же не рисковал есть сырое мясо. Брат сказал, что если бы волчья кавалерия хотела, то уже нашла бы нас. Кроме того, многие солдаты уже находятся на грани бунта. Если не дать им горячей еды, то они могут просто умереть от голода и истощения еще до того, как мы дойдем до границы провинции Ян. Поэтому брат решил для начала пригласить тебя. Чжан Сю согласно кивнул. Холодная еда никого не согреет. Если они продолжат в том же духе, то просто долго не протянут. Они находятся в бегах уже почти полмесяца, пора бы дать возможность своим людям отдохнуть. Честно говоря, Чжан Сю также был заинтересован в том, чтобы принять это приглашение, однако он также знал, что Чжан Фэй пришел сюда не только для этого. Для подобных сообщений его личное присутствие было вовсе не обязательно. Он просто мог отправить гонца. «Чжан Фэй, какова твоя истинная цель прибытия сюда?» — прямо спросил Чжан Сю. «Ха-ха, от тебя ничего не может укрыться. Я действительно пришел сюда, чтобы попросить совет в боевых искусствах у тебя», — улыбнулся Чжан Фэй. «Получить наставление от меня в боевых искусствах?» — несколько скептически переспросил Чжан Фэй. «Генерал Чжан, вы же сражались против Лу Бу и все еще остались живы, так что я действительно хотел бы попросить у вас несколько советов», — сказал Чжан Фэй. Услышав такие доводы, Чжан Сю не сдержался от горькой ухмылки. Он не мог сказать, действительно восхищался им Чжан Фэй или же издевался. Он знал, что вполне мог умереть, если бы Чжан Фэй не пришел спасти его. Его изначальная амбиция одолеть и убить Лу Бу уже давно испарилась. Но увидев пылающий взгляд Чжан Фэя, он понял, что тот не шутил и искренне хотел получить от него совет. Чжан Фэй был настоящим маньяком боевых искусств, и Чжан Сю знал это. Чжан Фэй не пропускал тренировок даже когда находился в походе, так что спустя немного времени Чжан Сю согласился на его просьбу. «Правда?» – воодушевленно воскликнул Чжан Фэй. Его эмоции сейчас были очень даже настоящими, так как он действительно хотел сразиться с Чжан Сю. Он считал себя сильнейшим, за исключением Лу Бу, и также знал, что однажды обязательно вступит в бой с Лу Бу, но Чжан Сю все еще сражался против Лу Бу и сумел выжить, так что естественно, что Чжан Фэй хотел сразиться с ним. «Чжан Фэй, ты слишком высокого мнения обо мне, говоря, что пришел за советом. Давай лучше назовем это совместным обучением. За последние дни мы все сильно устали, так что самое время нам немного отдохнуть. Давайте найдем подходящее время для тренировки». Чжан Сю также хотел проверить то, что он узнал несколько дней назад. В конечном итоге он получил ценный совет от Лу Бу во время их последней встречи. Можно было сказать, что настоящий Чжан Сю и он же прошлый были разными людьми. Теперь ему нужен был противник, на котором бы он мог испытать свои силы. Итак, он и Чжан Фэй покинули палатку. «Воины, сопроводите нас к пустынному месту». Когда Чжан Сю отдал приказ, воины из кавалерии Силин почтительно сложили свои кулаки. Чжан Сю несколько озадаченно посмотрел на них, так как не мог узнать никого из них. Кроме того, двое его телохранителей возле палатки также исчезли. Но затем один из солдат сказал, что другие пошли есть, а они новый караул, что позволило Чжансю несколько успокоиться. Ранее все его личные телохранители были убиты Лубу, а большинство оставшихся воинов были теми, с кем Чжансю никогда лично не встречался ранее. А учитывая, что последние дни он был занят восстановлением своих ран, было бы крайне странно, если бы он мог увидеть знакомые лица среди них. Так, вместе с солдатами они направились на небольшую поляну. Это место было небольшим, и деревья вокруг уже были вырублены, так что она была идеальной для практики боевых искусств. «Чжан Фэй, прямо сейчас у нас нет лошадей, да и необходимости в конном бою нет», — сказал Чжан Сю, занимая позицию. Хоть он не использовал свое копье уже несколько дней, но его навыки не стали хуже. Наоборот, они, казалось, стали лучше, и копье стало словно само двигаться вокруг него. Превосходное мастерство. Глаза Чжан Фэя ярко засияли, когда он увидел мастерство Чжан Сю. Это указывало на то, что его боевое искусство достигло высокого уровня. «Где мое копье? Почему вы не принесли его?» — нетерпеливо спросил Чжан Фэй. К счастью, один из солдат был уже готов к этому и быстро подал ему копье, после чего Чжан Фэй направил свое копье на Чжан Сю. «Поехали!» Чжан Сю двигался весьма ловко. На самом деле он был более привычен к сражению верхом, так как чаще всего сражался именно верхом в кавалерии Силин. Копье Чжан Фэя было длиннее, чем у Чжан Сю. Ходила поговорка, что чем длиннее копье, тем оно сильнее. Чжан Фэй замахнулся своим копьем в сторону Чжан Сю. Он использовал другой боевой стиль, но также был весьма искусен. Копье Чжан Фэя было довольно острым и могло лучше разрезать и пробивать другие предметы, чем обычные копья. Змеиное копье действительно было странным оружием. Чжан Сю попытался приблизиться. Хоть его копье было не короче копья Чжан Фэя, дабы получить преимущество, ему все еще нужно было сблизиться с Чжан Фэем. Копье Чжан Фэя было почти 2 метра в длину, что было даже больше, чем у копий кавалерии. Такое оружие могли использовать лишь немногие люди. Даже кавалерия выбрасывала такое длинное оружие и бралась за мечи, если противник подходил слишком близко. Однако Чжан Фэй отказывался от своего личного оружия так просто. Так, вопреки всеобщим ожиданиям, Чжан Фэй также пошел на сближение с Чжан Сю. Он схватился ближе к острию своего копья, из-за чего то стало по длине сравнимым с копьем Чжан Сю. Они обменялись порядка 10 ударов, но победителя все еще не было видно. Бугагага, весьма неплохо. Чжан Фэй был весьма доволен, так как найти достойного противника для него было крайне непросто. Его дикий стиль боя даже Лубу заставлял держаться подальше от него в течение первых 50 атак, но Чжан Сю все еще сопротивлялся ему, и это при том, что он сражался не насмерть, а просто тренировался. Чжан Фэй хотел драки, а Чжан Сю хотел проверить свои силы. В результате, ни один из них не хотел уступать другому. «Чжан Фэй, как думаешь, сможешь выдержать эту атаку?» — спросил Чжан Сю, вкладывая больше силы в свое копье. «Давай, покажи мне, насколько сильными могут быть последователи из того же клана, что и я». Чжан Фэй проигнорировал это. Чем сильнее были атаки Чжан Сю, тем сильнее это возбуждало его. Его боевой дух взлетел до небес. Кроме того, чем сильнее был Чжан Сю, тем сильнее его хотел убить Чжан Фэй. «Хорошо, тогда смотри внимательно». Глаза Чжан Сю заблестели. Он может быть небольшим правителем маленькой территории, но он все еще был похож на Чжан Фэя, который ценил высокое боевое мастерство. И теперь, когда Чжан Фэй сам спровоцировал его, он решил действовать более агрессивно и подавить его. Раздался свист, порожденный слишком быстрым движением копья через воздух. Движения Чжан Сю были настолько быстрыми, что сформировали слабую иллюзию крика орла в небе. Каждое движение его копья было смертельной атакой, способной разрушить доспехи и плоть. «Чжан Сю, ты крайне силен», — наконец сказал Чжан Фэй. В конечном итоге он признал его боевое мастерство и больше не испытывал к нему ненависти. Теперь он относился к нему, как к другу. Жаль, что он стал преградой для его старшего брата. «На своем пути я встретил немало воинов, чьим оружием было копье, однако лишь двое из них способны сравниться с тобой», — сказал Чжан Фэй. «Двое?» — несколько скептически переспросил Чжан Сю. Копье было довольно обычным оружием, однако очень немного людей, которые могли в совершенстве овладеть им, как, например, его учитель Ван Юэ. Когда Чжан Сю только закончил свое обучение, он не мог выстоять даже против 10 ударов своего учителя, и это при том, что тот даже копье не использовал в качестве оружия. Даже сейчас, совершив прорыв, Он все еще сомневался, что сможет одолеть своего учителя. Что касается Ван Юэ, то он никогда не пересекался с ним, но он слышал, что тот мог обезоружить противника голыми руками, поэтому Чжан Сю также не был уверен в том, что сможет одолеть его. «Вы говорите о Сан Це?» – с сомнением спросил Чжан Сю. В армии Лю Бе также был Чэнь Дао, который использовал копье. Чжан Сю видел его в деле и оценивал свои шансы на победу над ним где-то 50-50. К сожалению, Чэнь Дао погиб. Вторым копейщиком, по мнению Чжан Сю, был Сан Це. Он также много слышал о его боевом стиле. Ранее Чжан Сю даже хотел проверить, чей стиль копья был сильнее, но уже отказался от этой идеи. Лу Бу был прав, его стиль сотни птицы Феникса не подходил ему, но сейчас он стал более подходящим для него. Так, Чжан Сю решил, что Чжан Фэй говорил о Сан Це. Однако тот сказал, что тот был неправ. Сан Це был весьма выдающимся генералом, достойным уважения, учитывая то, что он сумел покорить Чжан Дон всего с 3000 солдат. Но его стиль боя больше напоминал стиль боя Лу Бу, когда он вел в бой волчью кавалерию. Чжан Фэй также хотел сразиться с Сан Це, однако у него не было такой возможности. В конечном итоге, их владения находились далеко друг от друга, так что не было никакого смысла объявлять войну Сан Це, не говоря уже о том, что в настоящее время его можно было рассматривать как союзника Лю Бе. Тогда, когда ты имеешь в виду, Чжан Сю был несколько любопытен. Чем сильнее был его противник, тем лучше он мог понять свое копье. Это один мой бывший друг, Чжа Юнь. Глаза Чжан Фэя стали мрачными, когда он сказал это. Чжан Фэй реально считал его своим другом, когда они работали вместе. Чжа Юнь всегда был беззаботным и всегда поддавался Чжан Фэю, при том, что вспыльчивый нрав Чжан Фэя периодически заставлял хмуриться даже двух его братьев. Однако Чжа Юнь лишь смеялся и игнорировал любую ругань со стороны Чжан Фэя. Когда Чжан Фэй был не в духе, Чжа Юнь сражался с ним. Когда он хотел выпить, тот составлял ему компанию. Чжа Юнь действительно был лучшим другом для Чжан Фэя. Когда Гун Сань Зан умер, Чжан Фэй был уверен, что Чжа Юнь придет и поступит на службу к Лю Бею, и они и дальше смогут оставаться друзьями. К сожалению, этого не произошло, и в конечном итоге Чжа Юнь начал работать на врага. «Чжа Юнь», — повторил Чжан Сю с выражением, словно никогда не слышал этого имени. «Кто это?» «Это генерал из Шоучуна», — сказал Чжан Сю. Поскольку Чжан Сю не принимал личного участия в осаде города, естественно, что он не знал и Чжа Юня. «Его боевые навыки похожи на твои», — сказал Чжан Фэй, так как он узнал несколько движений из техники Чжан Сю. «Чжан Фэй, ты слишком много думаешь». Чжан Сю покачал своей головой. Его учитель уже сказал, что не примет другого ученика. Если бы кто-то с поможим стилем и существовал, то это был бы кто-то вроде Лису, описанного Лу Бу. Возможно. Ладно, давай начнем нашу решающую битву. Сегодня один из нас умрет. Решительным тоном сказал Чжан Фэй. У Чжан Сю появилось плохое предчувствие, когда он услышал эти слова, но затем он быстро понял, что было не так, и яростно закричал. «Чжан Фэй, ты что задумал? Если бы он был немного медленнее, то ему бы отрубили голову». Убийственное намерение. Чжан Сю наконец осознал это и закричал. «Ты хочешь убить меня?» Глава 359. «Простите, генерал Чжан, я должен проводить вас в последний путь ради великого дела старшего брата». Копье Чжан Фэя было полностью в крови, так как он сумел глубоко порезать руку Чжан Сю, пока тот отвлекся. «Великое дело твоего старшего брата?» Чжан Сю подавил боль в руке. «Лю Бей решил убить меня?» Чжан Сю реально не понимал, зачем было Лю Бею убивать его, после того, как тот спас его. В конечном итоге он даже пожертвовал своей белоперой пехотой Чэнь Дао, чтобы спасти его. Кроме того, не проще ли было убить его ранее, когда он еще не оправился от ран, полученных в бою с Лу Бу? В то время даже обычный солдат без проблем смог бы убить его, зачем было ждать аж до сих пор? Это не брат жаждет вашей смерти, это военный советник хочет вашей смерти. Он утверждает, что вы мешаете пути старшего брата, поэтому я должен убить вас. Чжан Фэй не скрывал своих планов. Сегодня Чжан Сю должен был умереть, иначе им грозила война с ним. Чжан Фэй всегда был прямолинейным человеком и говорил то, о чем думал. Естественно, что Пан Тун также был вовлечен во все это. Более того, он был организатором этого покушения. Его план заключался в том, чтобы убить Чжан Сю и избавить Лю Бе от этой преграды. На случай неудачи этого плана, У него также был приготовлен план. Дабы унять гнев Чжан Сю, Пан Тун был готов пожертвовать своей жизнью, дабы не допустить боя между Чжан Сю и Лю Бе, так как понимал, что текущих сил Лю Бе не хватит для противостояния военной мощи Чжан Сю. Пан Тун, Чжан Сю задумался. «Я препятствую великому делу Лю Бе, это он желает моей смерти». Чжан Сю не сдержался от ироничного смеха, когда понял причины происходящего. Этот Пан Тун действительно еще тот интриган. Чжан Сю знал, что отправка войск Лю Бе для его спасения была идеей Пан Туна. Он также знал, что Пан Тун хотел, чтобы он присягнул на верность Лю Бе в благодарность за свое спасение. Единственное, чего не ожидал Пан Тун, так это то, что потери при спасении Чжан Сю окажутся настолько огромными. Они лишились белоперой пехоты Чэнь Дао, а Чжан Сю в конечном итоге отказался присягать на верность Лю Бе. Лю Бе сумел сохранить свою репутацию доброжелательного человека и хорошего правителя лишь благодаря своим действиям, поэтому Пан Тун не хотел вмешивать его в происходящее и решил действовать самостоятельно. Если они смогут убить Чжан Сю, то затем свалит все на серьезные раны, которые тот получил в бою с Лю Бе, что затем можно будет использовать в качестве предлога для мести, с помощью которого будет поглощена кавалерия Силин. Двое детей Чжан Сю не смогут противостоять Лю Бе. Что касалось Цзя Сюя, который находился в Наньине, то этот парень заботился лишь о своей безопасности, не говоря уже о том, что инцидент с Каакао уже создал глубокую трещину в отношениях между ним и Цзя Сюем. Другими словами, он бы не стал действовать до тех пор, пока Лю Бе не решил бы избавиться от него. Даже если Лю Бе лишился белоперой пехоты, заполучив кавалерию Силин, его сила однозначно возросла бы. Так Чжан Сю понял, что избежать кровавой битвы не получится. Либо он будет убит здесь, а его люди начнут работать на врага, либо он все же сможет сбежать и окончательно разорвет все отношения с Лю Бе. Теперь, когда их отношения были окончательно разрушены, Чжан Сю с холодным выражением лица посмотрел на Чжан Фея. «Ты реально думаешь, что сможешь убить меня в одиночку?» Чжан Фей нахмурился. Хоть Чжан Сю был ранен, но он все еще был могущественным генералом, так что даже Чжан Фей не был полностью уверен в том, что сможет одолеть его. «Третий генерал, тогда позвольте нам также присоединиться». Неожиданно раздался знакомый голос из леса, и группа солдат в доспехах кавалерии Силин обнажила свои мечи. «Ты!» Глаза Чжан Сю широко распахнулись, когда он увидел говорившего. Это был один из тех, кто устроил засаду на Хучэра и убил 2000 его кавалеристов. И хоть Лю Бе возместил эту потерю, но потеря была потерей. Лю Бе также казнил Лю Пи, чтобы унять гнев Чжан Сю, но этот человек не был казнен. Это был Ля Хуа. А я все гадал, почему мне все кажется таким подозрительным, а оказывается, что вы уже все спланировали. Чжан Сю наконец понял, почему они так быстро нашли свободное и уединенное место для боя, а Чжан Фею так быстро доставили его копье. Возможно, что двое телохранителей, которые охраняли его палатку, уже стали их жертвами. «Генерал Чжан, с нами здесь вы все еще думаете, что сможете легко уйти отсюда?» За Ля Хуа следовала группа солдат. «Когда я выберусь отсюда, если Лю Бе не даст мне хорошего объяснения, его армия и он сам станет историей». Лицо Чжан Сю наполнилось холодом. Пан Дун действительно заманил его в ловушку и желал его смерти. Более того, он послал на это дело не только Чжан Фея, но и Ля Хуа. Однако Чжан Сю не волновало, действовал ли Пан Тун самостоятельно. Даже если это действительно было так, Лю Бе наверняка знал об этом. А никто не любил, когда против него плели интриги. «Скажите это, когда сбежите». Ля Хуа тут же повел своих людей в атаку. Увидев это, Чжан Фей также присоединился к ним. «Неплохо». Чжан Сю уклонился от атаки Ля Хуа. Воин вроде Ля Хуа мог привлечь внимание Чжан Сю, однако его навыков все еще было недостаточно, чтобы убить его. Чжан Сю также понимал, что Ля Хуа вовсе не был слабаком, в противном случае он просто не смог бы успешно устроить засаду против Хучэра, так что ему даже пришлось отступить. «Однако твоих навыков все еще недостаточно», — сказал он, парировав удар Ля Хуа. Ля Хуа еще не был ровнее Чжан Сю. Что касалось солдат, которых привел Ля Хуа, хоть их было порядка 50 человек, но никто из них не был достоин внимания Чжан Сю. Одним ударом своего копья он убил двух из них. «Даже если наших навыков недостаточно, что с того, нам просто нужно убить тебя». Ля Хуа увидел, как двое его людей были убиты, но ему было все равно, и он продолжил атаковать. Чжан Сю уже собрался убить Ля Хуа и несколько других солдат за компанию, но неожиданно перед ним появился Чжан Фэй и объединил свои силы с Ля Хуа, оказывая значительное давление на Чжан Сю. Если бы Чжан Сю попытался убить Ля Хуа, то и сам бы погиб от копья Чжан Фэя. С другой стороны, Ля Хуа мог и дальше атаковать его, из-за чего Чжан Сю было крайне сложно противостоять более опытному и сильному Чжан Фэю. Благодаря объединению сил, Чжан Сю был быстро измотан, что заставило его нахмуриться. Если все продолжится в том же духе, то это не закончится ничем хорошим для него. Он быстро оглянулся и, уловив возможность, быстро отделился от этой парочки, попутно убив еще одного солдата. Оторвавшись от своих противников, Чжан Сю, задыхаясь, сказал: «Неплохо. Один атакует издали, другой – вблизи. Это действительно может удивить многих, но пора с этим уже покончить. Ха-ха, ты вот-вот умрешь, но все еще ведешь себя так дерзко. Генерал Чжан, если ты добровольно повесишься, то мы обещаем сохранить твой труп нетронутым в знак уважения к господину. Ха-ха, Ля Хуа, ты слишком много возомнил о себе. Ваш военный советник придумал неплохой план, чтобы избавиться от меня. И если бы это случилось сразу после того, как я был ранен, то я действительно мог бы умереть от твоих рук. К сожалению, ваш военный советник допустил один просчет. Нынешний Чжан Сю – это не тот Чжан Сю, которого он знал ранее. Что ты несешь?» Ля Хуа был озадачен, но вот Чжан Фэй нахмурился, почувствовав, что что-то было не так. Он уже успел почувствовать, что Чжан Сю действительно изменился, и осознание этого резко вызвало у него сильное чувство опасности. «Чушь, сегодня день твоей смерти. Лю Пи умер из-за Чжан Сю, и хоть он не был другом Ля Хуа, они все еще много лет работали рука об руку, так что волей-неволей у Ля Хуа все еще были некоторые чувства к нему. Однако он не смел винить в смерти Лю Пи Лю Бея, поэтому он направил свой гнев на Чжан Сю. Он уже собрался снова напасть на Чжан Сю, когда Чжан Фэй резко остановил его. Назад. Что? Прежде, чем Ля Хуа понял, что происходит, Чжан Фэй быстро оттянул его назад. Он уже собрался яростно выругать Чжан Фэя, когда вдруг обнаружил, что из его людей остался лишь один, а остальные были мертвы. Эта группа людей была личными телохранителями Лю Бея, который тайно привел Пан Тун. Хоть они не были генералами, но они все еще были довольно сильными воинами. Но прямо сейчас из 50 человек остался лишь один. Ля Хуа был шокирован. Если бы он сейчас напал на Чжан Сю, то вполне вероятно, что пополнил бы список трупов. «Ты совершил прорыв?» Чжан Фэй решительно посмотрел на Чжан Сю. В его голосе чувствовались смеш неверия, волнения и восхищения. «Прорыв – это такая вещь, которая может произойти в любой момент». Ярким тому примером был Лю Манг, который совершал прорывы каждый раз во время боя. Но для людей, вроде Чжан Фэя, совершить прорыв было крайне непросто, так как они и так уже находились в числе сильнейших, а достичь самой вершины силы могли лишь немногие избранные. Чжан Фэй и Гуань Юй достигли своего уровня развития уже много лет назад, но до сих пор так и не смогли совершить прорыв. В результате, Чжан Фэй сильно жаждал того, чего добился Чжан Сю. Прорыв, как такое возможно? Ля Хуа был шокирован. Он был генералом два ранга, не имея возможности совершить прорыв, даже если он тренировался дни напролет. Если Чжан Сю совершил прорыв, то сейчас он был приблизительно на том же уровне, что и Лу Бу. Подумав об этом, Ля Хуа непроизвольно задрожал. Подобные личности были подобны богу смерти на поле боя. Если бы ему прямо сейчас пришлось бы сразиться с Лу Бу, Ля Хуа не верил, что смог бы выжить. Пока Ля Хуа колебался, Чжан Сю покачал своей головой. «Еще нет, но это скоро случится». Сказав это, его глаза ярко заблестели. В последней битве с Лу Бу хоть тот и не убил его, но он все еще подарил ему бесценный опыт. Именно Лу Бу заставил Чжан Сю осознать, что не все боевые навыки подходят человеку. Сила каждого навыка напрямую зависела от того, подходил ли он человеку или нет. А теперь давайте обсудим ваши действия в моем отношении. Чжан Сю стал крайне угнетающим. План Пан Туна был идеален. Чжан Фэй должен был отделить его от кавалерии Силин, а затем вместе с Ля Хуа они бы избавились от него подальше от посторонних глаз. Они также избавились бы от наиболее преданных солдат кавалерии Силин. К сожалению, Пан Дун не ожидал, что Чжан Сю сможет совершить прорыв. Если бы здесь был еще и Чэнь Даа, то Чжан Сю определенно бы умер, но его здесь не было, а значит под угрозой уже оказались Чжан Фэй и Ляхуа. Ляхуа, уходи, я задержу Чжан Сю. Вернись в лагерь и доложи обо всем военному советнику. Скажи ему, что ситуация изменилась, сказал Чжан Фэй. Ранее сил Ляхуа вполне бы хватило, чтобы одолеть Чжан Сю, но теперь у Чжан Фэя не было такой уверенности. Более того, теперь Ляхуа из помощника превратился в обузу для него. Третий генерал, Ляхуа не хотел отступать. Как они могли не победить Чжан Сю? Некогда объяснять. Живо уходи. Чжан Фэй знал, что они не смогут победить, если будут сражаться сообща, так как он по силе был приблизительно равен Лю Бею. Во время битвы у ворот Хулая, он не смог в одиночку одолеть Лу Бу, но когда к нему присоединился Гуань Юи, они постепенно смогли превзойти его. Но затем в бой вмешался Лю Бей, и они были полностью разбиты. Лу Бу просто напал на Лю Бея, из-за чего Чжан Фэй и Гуань Юи были вынуждены непрерывно защищать его. Я понял. Ляхуа кивнул и попытался уйти, но всего через несколько шагов раздался еще один голос. Думали, что сможете уйти, после того, как попытались убить господина. Ху Чэр неожиданно вышел из леса. Хоть он потерял руку, он изначально использовал одноручный меч с его силой, для него стала проблемой остановка Ляхуа. Ха-ха, Чэр, ты пришел как раз вовремя. Видишь это, Чжан Фэй, даже небеса на моей стороне. Сегодня это вы, двое, будете похоронены здесь. А когда я убью тебя, я направлюсь в провинцию Юй и лично спрошу твоего старшего брата, как ему удалось заполучить такого хорошего младшего брата и военного советника. Чжан Фэй почувствовал, как у него душа ушла в пятки, когда он услышал слова Чжан Сю. Глава 360. Глава 360. Недостаточно провизии. В Шоу Чуне офицер, отвечающий за снабжение, передал свой отчет двум своим командирам. Один был его господином, а второй – юным господином. Один был формальным правителем провинции Ян, а второй – фактическим. Провизия снова заканчивается. Лу Бу почувствовал головную боль. Когда он захватил Лучжан, там было несколько сотен тысяч цзинь провизии, которые были захвачены путем набегов на дворян. Его драгоценный зять даже казнил многих из них. Этой провизии было бы достаточно, чтобы кормить армию Лу Бу несколько лет, но они снова оказались в ситуации, когда им опять нужна была провизия, когда Лю Манг издал свой указ о вербовке и благодаря содействию Сан Цэ получил целый миллион лишних ртов. Изначально их запасов было достаточно, чтобы прокормить несколько сотен тысяч человек, но для миллиона ртов этого явно было недостаточно. Лу Бу реально был зол на Лю Манга за то, что перед этим своим решением он не посоветовался с ним, но затем он немного успокоился, подумав о том, что это станет хорошим уроком для Лю Манга. Кроме того, Сан Цэ сам предоставил множество возможностей для провинции Ян, строя планы против них. У них будет надежно на новое будущее, как только они решат проблему с провизией. У Шоу Чуна была плодородная земля и с таким количеством людей, они могли очень быстро наращивать свои военные силы, благодаря чему Лу Бу вполне мог рассчитывать на возможность возвращения в число одних из лучших военачальников. В древние времена для войны нужны были ресурсы, еда и люди. Провизия, которую прислал Каакао, также подходит к концу. Лю Манг и Сюйшу узнали, что провизия была прислана Каакао и использовали ее, чтобы успокоить людей. Можно было сказать, что Каакао действительно оказал им большую помощь в час нужды. Господин, этой провизии может показаться много, но для миллиона ртов этого все еще мало. Сбор урожая состоится лишь через 4 месяца, а наших запасов хватит в лучшем случае на месяц, сказал Сюйшу Лю Мангу. Лу Бу проигнорировал тот факт, что Сюйшу назвал господином Лю Манга, так как фактически он был подчиненным Лю Манга, не говоря уже о том, что Лю Манг по факту был приемником Лу Бу. 1 месяц, 4 месяца, от этих цифр у всех резко началась головная боль. Разрыв более чем в 2 месяца нечем было крыть. Эта серьезная проблема полностью затмила радость Лю Манга от победы на Лю Бею и Чжан Сю, а план Сан Цэ все еще работал. Малейшая ошибка могла привести к бунту. В конечном итоге обычных людей заботил лишь один вопрос, что они будут есть сегодня. Им было плевать на то, кто правил ими. Ханьян, для начала я попрошу Чэнь Гуна прислать тебе провизии из Лучжана. Увидев, как нахмурился Лю Манг, Лу Бу знал, что нужно срочно действовать. Лучжан получил много провизии из порта флота провинции Цзин. Это была одна из причин, почему Лу Бу отправил так много войск на поддержку Лю Мангу, несмотря на то, что Сан-Цэ лишь ждал удобного момента для нападения. Этого все еще недостаточно. Лю Манг покачал своей головой и отказался от этого предложения. Он и так практически опустошил Лучжэн. Для обычной армии этой провизии хватило бы с головой, но для миллиона ртов еще 100 000 ши провизии вообще были ни о чем, не говоря уже о том, что людям в Лучжэне также нужно было что-то есть. «Господин, у нас есть три способа получить необходимую провизию», — вдруг сказал Люе. Он стал военным советником Лю Манга, когда они напали на провинцию Юи. Но когда они вернулись в Шаочун, ему пришлось вернуться на свою изначальную позицию, так как именно Сюишу был полноценным военным советником, а задача Люе заключалась в управлении промзоной. К сожалению, промзона была разрушена и теперь требовалось некоторое время для ее восстановления, поэтому Люе и был здесь. «Говори, какие у тебя есть мысли», — сказал Лю Манг. Лубу также кивнул головой, глядя на двух советников Лю Манга. Лю Манг больше не был один, у него было два хороших советника, которые всегда могли помочь советам. Лубу никогда ранее не слышал об этих двоих, но их достижения говорили за них. Сюишу сумел защитить Шаочун всего с 10 000 солдат, и если бы не уловки Пантуна, городские ворота даже не открылись бы. Он также неплохо управлял провинцией Ян, и народ был довольно спокоен под его управлением. Люе также сделал большой вклад, следуя за Лю Мангом в его походах. Он устроил засаду и уничтожил 7000 кавалеристов Силин, и они даже смогли захватить 3000 кавалеристов и 5000 лошадей. Как Лубу мог не радоваться этому? Что касалось генералов, то провинция Ян могла вполне считаться укомплектованной. У Лю Манга теперь были не только черный флаг и армия чиновников, но также была белая кавалерия во главе Чжао Юнем. Эта кавалерия произвела на Лубу большое впечатление, так как по своей силе они не сильно уступали волчьей кавалерии. Но даже так, Лубу все еще не пускал слюни на таланты Лю Манга. Ему было достаточно в качестве советника Чэньгуна, а что касалось генералов, то у него также было достаточно талантов. Да и сам по себе он был довольно грозным генералом. Так, он всегда смотрел на Лю Манга, как старший смотрит на младшего. «Господин, первый вариант – это просто грабануть других», – сказал Люе. «Грабеж?» – Лю Манг задумался и спросил. «Есть ли поблизости кто-то, кого бы мы могли ограбить?» Сейчас у его было лишь два соседа – Каакаа и Любей. Хоть у Каакаа были припасы, вся его провизия была перемещена в провинцию Цзин, а Лю Манг мог напасть лишь на провинцию Ян и провинцию Сюй. Кроме того, Каакаа и так поделился с ним провизией в тяжелую минуту. Так что хотя бы для виду ему нужно было помнить об этом знаке доброй воли. Что касалось Любея, то это была неплохая идея. Однако это могло привести к тому, что тот будет сопротивляться до самого конца. Кроме того, навряд ли у него осталось много провизий. Для военных кампаний нужно было много провизий. Итак, Лю Манг отклонил первое предложение Люе. Второй вариант – одолжить провизию у наших соседей. Одолжить? Лю Манг лишь покачал своей головой. Это было просто невозможно. Когда Каакаа отправил ему провизию, он так прислал гонца, сказав, что ему нужны баллисты Лю Манга. Однако Лю Манг был готов продать баллисты кому угодно, кроме Каакаа, потому что, как только он завершит объединение северных земель, его взор тут же обратится на центральные равнины, и тогда под удар попадет в том числе и армия Лубу. Так, одолжить провизию у Каакаа также было невозможно, и этот план был отклонен. «Господин, тогда у нас остается лишь один вариант – купить провизию», – беспомощно сказал Люе. «Мы можем купить провизию?» Лю Манг был несколько озадачен. В смутные времена провизия была главным ресурсом, поэтому очень редко кто продавал ее. «Господин, есть ли у вас другие предложения, кроме того, что предложил Люе?» – спросил Сюишу. Из слов Сюишу Лю Манг понял, что их единственный вариант – это купить провизию. «И у кого ты предлагаешь купить провизию?» – спросил Лю Манг, глядя на Люе. Когда он предлагал это, то наверняка уже имел кого-то на уме. «Есть много людей, у которых мы можем купить еду. Например, Каакаа, Юаньшаа, Любя или даже Санце». Люе был готов пойти ко всем, чтобы увеличить шансы на успех. Но, господину придется приготовиться к тому, что стоить это будет очень недешево. Люе был прав. Провизия в смутные времена стоила недешево, не говоря уже о том, что все знали, что Лю Манг загнал сам себя в угол и остро нуждался в провизии, чтобы выжить. Так что цена на провизию определенно будет немаленькой. Лю Манг издал вздох. Пытаться использовать какие-либо козыри в этой ситуации было бесполезно. Кроме того, Даже если цена была бы завышена в 3-4 раза, он все еще был бы готов пойти на подобные жертвы, если бы только это помогло ему пережить эти несколько месяцев. «Господин, у нас заканчивается не только еда, но и деньги». Сюйшу также отвечал за учет всех припасов, включая деньги. Им нужны были деньги, чтобы купить еды, но денег тоже было немного и они стремительно заканчивались. Лю Манг был несколько озадачен. «Разве у нас не было несколько сотен тысяч золотых?» Он помнил, что именно столько золота у него было, когда он приехал в провинцию Ян. Этих запаса должно было хватить на добрую сотню лет, но неожиданно потребовалось всего несколько месяцев, чтобы эти запасы иссякли. «Господин, я не лгу вам. У нас действительно заканчиваются деньги», — сказал Сюйшу и начал все объяснять. «Промзона, корабли, дома и даже зал славы, на все это нужны были деньги, не говоря уже о том, что в Шоучуне еще много чего нужно было сделать и восстановить. Им нужно было восстановить промзону и продолжить строительство флота, так что деньги утекали, как вода. Если вам нужны деньги, можете взять их в Лучжане», — предложил Лубу. Хоть в Лучжане было немного провизии, но денег было в избытке. «Нет», — Лю Манг тут же отклонил это предложение. Хоть провинция Ян была владениями Лю Манга, ее истинным хозяином был Лубу, но Лю Манг хотел научиться быть независимым от Лубу, что явно расстроило последнего. Даже Чжан Ля и Занг Ба показали обиженные выражения лиц, когда Лю Манг отказался от этого предложения. «Тесть, не пойми меня неправильно», — Лю Манг быстро замахал руками. Несмотря на то, что он не хотел зависеть от своего тестя, он все еще был зависим от него. «Если бы не армия Лубу, Шаучун уже давно был бы захвачен. Мне еще понадобятся ваши деньги, но позже». Лубу был несколько озадачен. «Зачем еще Лю Мангу могли понадобиться деньги, если не для покупки провизии? Я собираюсь использовать их для увеличения и укрепления нашей армии», — сказал Лю Манг. На этот раз провинция Ян была практически захвачена с одной стороны из-за острой нехватки провизии, а с другой – из-за не менее острой нехватки военных сил. Если бы у Лю Манга были бы десятки тысяч элитных воинов, ему бы не пришлось нападать на противника, чтобы защитить свой город, ему не нужно было бы перекрывать пути снабжения Лю Бея, дабы заставить его отступить. Даже если бы Лю Бей пришел со всей своей армией, было бы далеко не факт, что они выиграли бы. Но у Лю Манга было всего несколько тысяч солдат, так что он даже Лю Бею не мог дать отпор. Все эти вещи заставили Лю Манга думать над тем, как увеличить свою армию. «Увеличить армию? Ты хорошо подумал?» — Лубу тут же прямо спросил Лю Манга. «Увеличение армии – это не какой-то там пустяк, так как это резко подымало вопросы увеличения числа командиров, организации сложной военной иерархии и так далее. Без решения подобных вопросов, расширение армии было просто невозможно. Кроме того, войска нужно было обучать, чтобы они были способны сражаться, иначе это будет просто пустая трата провизии. У меня уже есть нужные люди, и я даже подготовил для них места», — сказал Лю Манг. После того, как он издал свой указ о вербовке, он так приказал новобранца бросить вызов воинам и офицерам черного флага и армии чиновников. Победитель становился командиром 10, а проигравший понижался в должности. Так, у него уже было много воинов, которые вполне могли бы сформировать собственные отряды. Им лишь оставалось стать настоящей элитой. У Лю Манга уже было 3 боеспособных отряда. Первыми была белая кавалерия во главе с Чжао Юнем. Хоть сейчас их было всего 200, но предполагалось их расширение до 5000 штыков, так что Лю Манг был крайне заинтересован в ее расширении. Сначала им не хватало лошадей, так как их покупка была слишком дорогой, но с разгромом отряда кавалерии Силин эта проблема была решена. Они не только получили 5000 лошадей, но и 3000 кавалеристов. Теперь им нужно было пройти лишь небольшое обучение, и они будут готовы присоединиться к его армии. Однако Лю Манг собирался забирать себе всех лошадей. Для Чжао Юня он собирался выделить порядка 1000 лошадей и 200-300 кавалеристов. Еще он планировал сформировать легкую кавалерию из расчета 2 лошади на всадника. Оставшихся солдат и лошадей он собирался передать Лубу для восполнения потерь волчьей кавалерии. Кроме того, Лубу также получил немало лошадей, когда устроил засаду на Чжансю, что также сыграло на руку волчьей кавалерии. Вторая группа войск, которую был намерен сформировать Лю Манг, были войска под командованием Вэй Яня. Он уже получил новости от того из Юина. Вэй Ян сумел завербовать много ветеранов Юин и с их помощью быстро занял выгодную позицию в провинции Цзинь. Благодаря популярности и силе Вэй Яна, они с легкостью выбили защитников провинции Цзинь из региона. Вэй Ян не подвел Лю Манга, он даже захватил Цзаян и теперь полностью контролировал эти два региона. А его армия Юин уже была настоящей элитой, и последним была Хаошао. Лю Манг не стал игнорировать подобного гения и сделал его генералом. Он приказал ему сформировать 5000 армию и разместить в качестве гарнизона в Гуанчжоу. Находить рядом с Хаошао, Лю Манг чувствовал настоящее облегчение. Все три армии в настоящий момент не имели в общей сложности даже 15000 человек, но они все еще потребляли много ресурсов, вроде оружия и доспехов. Этим армиям нужны были деньги и еда, поэтому Лю Манг все еще нуждался в деньгах Лучжена. Но если он не использует эти деньги сейчас, то у него просто не будет денег для провизии. Он действительно оказался перед серьезной дилеммой. Но, неожиданно старый дворецкий Ян Хун вдруг сказал: «Маркиз Вэнь, глава семьи, у меня нет провизии, но в Шоучуне можно найти много золота и серебра. Этого должно хватить, чтобы выйти из тяжелого положения, в котором мы оказались». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 361. Глава 361. Это. Лу Бу и Лю Манг были просто ослеплены картиной перед ними. И если Лю Мангу можно было это простить, так как в своей жизни он повидал не так уж и много, то вот Лу Бу успел всякого насмотреться. Например, сокровища, которые он унаследовал от Донг Чжуа после сожжения Лэйна. У него даже были войска, которые охраняли его обозы с богатствами, однако перед Лу Бу они лишь потупили свои взгляды. Кто бы мог подумать, что в Шоучуне окажется секретная комната, заполненная горами золота. Откуда все это богатство? Все были полностью ошеломлены. Здесь как минимум несколько сотен тысяч золотых. Лу Бу быстро пришел в себя. Здесь около 220000 золотых, сказал Ян Хун. 10000 золотых было вполне достаточно, чтобы богатая и зажиточная семья могла прожить ни в чем себе не отказывая не менее 100 лет. Так что богатств здесь было достаточно, чтобы целый народ мог считать себя богатым. У дворян подобных сокровищ никогда не было. Даже когда император Лин был жив, у него было лишь 10000 золотых. «Дядя Хун, откуда все это?» — нахмурившись, спросил Лю Манг. Деньги нравились всем, однако Лю Мангу все еще хотелось узнать их происхождение. «Господин, это осталось от прошлого господина». Ян Хун указал на Юаньшу. Он все еще был весьма зажиточным, несмотря на то, что провозгласил себя императором на 10 дней. Третья часть этих сокровищ была получена от разграбления провинции Ян и Юи. Еще половину он получил в подарок от клана Юань. У Юаньши было два наследника, Юаньша и Юаньшу. Юаньша отправился в провинцию Цзин и там нарастил силы, однако он не вернулся на центральные равнины. С другой стороны, Юаньшу вернулся в провинцию Юи и приготовился вторнуться в провинцию Ян. Хоть Юаньша и был старшим братом, но его мать была обычной служанкой, которую его отец обрюхатил по пьяни, в то время как Юаньше был сыном от главной жены, так что все еще сумел получить поддержку семьи и захватить провинцию Ян. Когда он провозгласил себя императором, то стал правителем центральных равнин. Его владения простирались от Наньяна до Гуанлина. Используя провинции Ян и Юи, он смог зажать в тиски провинцию Янь, которой правил Каакао. Он не стал нападать на Чжандон, так как у него было достаточно сил, чтобы в любой момент утихомирить эту территорию. Что касалось Любяа, то в некотором смысле его также можно было считать правителем центральных равнин. Фактически, мир разделился на два лагеря. Первым был Юаньша с Каакао и Любяа, а вторым был Юаньшу с Таоцинем и Гунсуньзаном. Но затем Юаньшу провозгласил себя императором, тем самым лишив себя народной поддержки и был изгнан Санце, а Таоцинь и Гунсуньзан вообще умерли, из-за чего Юаньшу оказался в полной изоляции. Так он оставил после себя богатство, которое не смог забрать с собой, так как если бы он захотел забрать все эти сокровища, ему бы понадобились тысячи обозов, и тогда он просто не смог бы сбежать от своих врагов. Так, он просто рассказал Ян Хуну об этих сокровищах перед своей смертью. Тот же не стал сразу же отдавать Лу Бу эти деньги, так как до этого у него не было своих владений.